Глава 54. Я иду под руку с Тайгером Ривзом и не верю в то, что происходит. Это моя ожившая мечта. На мгновение я действительно ощущаю себя диснеевской принцессой, Золушкой. Только в этой версии сказки я иду на бал под руку со своим принцем. В отдалении открывается потрясающий вид на празднично оформленную территорию, и я теряюсь от этой красоты и роскоши, которую вижу. В надвигающихся сумерках крытая сцена, сооруженная перед искусственным озером, искрится в лучах прожекторов. Вся близлежащая территория усыпана гирляндами лампочек специального освещения, которое создает теплую праздничную атмосферу. За озером возвышается главное здание администрации, так сказать, архитектурный центр учебного комплекса, раскинувшийся на огромной территории. А в сгущающихся сумерках это здание словно живет своей сказочной жизнью, становясь белоснежным полотном, подсвеченным прожекторами и являющимся центром красочного лазерного шоу. Я, словно зачарованная, вновь открываю для себя всю красоту зданий, представляющих гармоничное и целесообразное решение инженерной мысли. Школа с богатой историей сегодня открывается под новым углом помпезности и роскоши. Я знаю, что ее строительство заняло десятилетия. Поэтапное развитие архитектурного ансамбля сделало его объектом коллективного творчества нескольких архитекторов, каждый из которых внес свое видение и собственную изюминку. Мне кажется, что эти здания, имеющие историческую ценность, останутся в веках в качестве одного из примеров эталона творческой мысли, воплощенной в камне. Школьный комплекс – это масштабный проект, включающий в себя образовательные здания и парки с беседками, дополненные множеством элементов тщательно продуманного ландшафтного дизайна. От главного здания школы берут начало три аллеи, разделенные двумя другими зданиями, которые украшают великолепные барельефы на пилястрах и арках. Ландшафт школьного комплекса заслуживает особого внимания. Это ярчайший образец разбивки так называемого французского парка, сочетающего природу и архитектуру, который занимает достаточную площадь. Попасть на бал выпускников можно, пройдя через королевские врата. Арку, выполненную из живых цветов, украшенную атрибутикой и гербом школы. Я иду в ровном темпе, подстраиваясь под уверенный твердый шаг Тайгера. До нас доходит приятная музыка в исполнении приглашенных музыкантов. Масштаб, однако. Мне становится страшно. А вдруг меня не пустят на это торжество, развернут и отправят назад? Вздыхаю, призывая себя успокоиться. Отгоняю все мысли. Сейчас мой спутник Тайгер Ривз, и мне остается лишь довериться ему. Сложновато, когда не особо понимаешь, что на уме у этого человека, какую игру он ведет и какую роль отвел мне в этом раскладе. Конечно, я пешка, всего лишь пешка в его игре, не более. Мы приближаемся к королевским вратам, своего рода пропускному пункту со стойкой распорядителя. Постепенно мы с Тайгером вливаемся в толпу нарядных выпускников, прибывающих на торжество. Замечаю, как в нашу сторону оглядываются, и я ловлю на себе первые ошарашенные взгляды. Думаю, сегодня их будет много. Я сильнее хватаюсь за локоть своего спутника, цепляюсь за него, подсознательно ища защиты, ведь во всю эту авантюру я влезла только из-за него. Выдыхаю, пытаюсь успокоить бешено бьющееся сердце. Замечаю, что Тайгер слегка повернул голову в мою сторону и наблюдает за выражением моего лица. Мое состояние привлекло его внимание. Хотя он не мог это пропустить. Я ведь вцепилась в его руку со всей силы и продолжаю попытки проткнуть дыру в рукаве пиджака своими ногтями. Тайгер, будто невзначай, второй рукой касается моих скрюченных пальцев, с легкостью отцепляет их от себя и вновь укладывает на сгиб своего локтя. И я чувствую, как его пальцы слегка поглаживают внутреннюю сторону моей ладони, успокаивая. Под прицелом взглядов мы проходим к стойке седовласого мужчины в аккуратном смокинге и прилизанными волосами на висках. Я замечаю, что предыдущие пары отдавали ему свои приглашения, Но в случае с Ривзом хватило взгляда, чтобы этот человек засиял в подобострастной улыбке. «Поздравляю с окончанием, мистер Ривз! Ваш столик 6, прямо по центру. Приятного времяпровождения на балу, сэр!» На высокопарный монолог мужчины Тайгер лишь скупо кивнул, продолжая свой путь. Меня же распорядитель полностью проигнорировал, словно и не заметил. «Понятно. Ничего не изменилось. Я никто».